Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Христа, за жертву Твою, Господи, за Дух Твой Святый, за жизнь Твою, за радость, за утешение, Боже, за триумф, за победу, которую Ты дал, Господи, нам, человекам, за победу над грехом, за победу над силами зла, Боже, за победу над смертью. Мы благодарим Тебя, Господи, Ты Царь, Ты Спаситель. И мы молим Тебя, Боже, пусть сегодня воля Твоя исполнится и на земле, как она есть на небе, для наших жизней, для наших семей, для наших городов, Господь, аллилуйя, для нашей страны. Боже, для этой земли да исполнится Твоя воля. Пусть Твое царствие придет, Твое правление, Твое владычество. Пусть каждый человек на лице этой земли исполняет Твою праведность, делает то, что угодно Тебе, исполняя волю Твою. Пусть каждый человек наполнится, Боже, Твоим миром. Миром с Тобою, Боже, божественным миром. И пусть каждый человек на земле радуется, Господи, о Твоем спасении. Мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за Рождество, за то, что Ты пришел в этот мир. Ты родился, Господи, аллилуйя. Ты принес спасение. Мы славим Тебя и возвещаем Тебе хвалу. Давайте прославим Господа. Аллилуйя. Сегодня мы празднуем Международное Рождество. Весь мир празднует Рождество 24-25. Мы в России, мы особенные, аллилуйя. Мы 24-25 отпразднуем и 7 еще догоним, аллилуйя. Аллилуйя. Сегодня официальное воскресное собрание, последнее в этом году. Мы завершим его причастием. Слово «причастие» на греческом языке звучит как «евхаристия». И «евхаристия» означает «благодарность». Мы завершим этот год благодарностью Богу за то, что Он делал в нашей жизни. Хорошо благодарить Бога за все. Аминь. Недавно слышал историю, один парень, у него такая судьба, такая тяжелая жизнь была. В 90-е годы его на глазах у жены и ребенка избили просто, его убивали бейсбольными битами, его забили до смерти, как думали эти люди. Он остался жив, он выжил, потом он пришел к Богу, и у него всегда был такой вопрос Богу: Господи, а где Ты был, когда меня вот убивали, когда вот я на грани от смерти, я чуть не погиб. И когда он пришел к вере, он этот вопрос Богу задал, и Господь им ответил: я был рядом. Если бы я не был рядом, ты бы не был бы жив. Я сохранил тебе жизнь. И он понял, что ему нужно было пройти многое, чтобы прийти к Господу. Но Господь говорит: я был рядом, чтобы спасти тебя, чтобы сохранить тебе жизнь. Иногда мы думаем: где Господи, где Ты? А Он рядом, чтобы спасти нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Потом будем благодарить Бога за этот год. Может быть, ты думаешь, за что мне благодарить? Благодари, что ты живой. Аллилуйя. Бог много делал. Это нужно иметь нужно иметь благодарное сердце. На этой неделе я получил такое обличение. У нас есть чаты общие, в WhatsApp или где-то, мы домашними группами, верующими братьями из церкви. Мы общаемся, мы выкидываем туда часто нужды. Беда случилась, помолитесь за это. И мы молимся. Но как редко туда выбрасывается сообщение, свидетельство о Божьих делах. Потому что Бог-то отвечает. Я на этой неделе написал свою группу домашнюю, написал 4 свидетельства того, что Бог сделал в моей жизни. Просто вот, Бог отвечает. Поэтому давайте будем благодарными людьми, давайте будем свидетельствовать о чудесах Божьих. Ведь Он отвечает. Аминь. Слава Богу. Уходящий год был непростым, был интересным. Я благодарен Богу за этот год. Бог говорил нам в этом году, мы въехали в наше здание. В начале года я почувствовал, что Бог хочет добавить что-то сверхъестественное нашей церкви. Церковь сверхъестественна. Иисус Христос, Он сверхъестественно пришел в этот мир, родился от Девы Марии, Он был зачат Святым Духом. Его жизнь сопровождалась сверхъестественные чудеса и знамения. Он открывал слепым глаза, воскрешал мертвых, творил чудеса, кормил 5 хлебами, 2 рыбками, однажды 5000 мужчин. И Бог хочет, чтобы в церкви было сверхъестественное. Мы ездили учиться, мы ездили в те места по планете Земля лидерами в этом году, где сверхъестественно Бог двигается в церкви. Мы были в Южной Корее, в Сеуле. Я ездил с дочерью в Армению, там наш брат встретил. И в Армению приезжаю, в аэропорту Манук меня встречает. Я чуть не разрыдался, надо же, везде наши, аллилуйя. То мы поехали в Питер на конференцию, сейчас летали в Красноярск. И я верю, Бог дает нам сверхъестественный элемент, сверхъестественное измерение нашей церкви. Слава Господу. И следующий год, он будет годом обучения. Мы позже об этом скажем. Мы будем учиться. Я верю, наша церковь, она будет большим таким учебным центром. Мы получили слово пророческое, и на этот год уже запланированы несколько обучающих семинаров, на которые все мы пройдем, и я в том числе. Я сам буду на всех этих семинарах. В январе нас ждет семинар, называется «Благословенное взаимоотношение». Что это такое? Это семинар, это как, знаете, скажу сейчас, он будет 20-21 января, субботу и воскресенье, субботу весь день и воскресенье после собрания еще несколько часов. Вы знаете, из нашей жизни порой течет горькая вода. Обиды, гнев, зависть, испорченные отношения, мы не можем с кем-то никак поладить. И это течет из нашей жизни. Семинар, который мы предлагаем вам, я долго молился, я искал различные программы учебные, которые будут как фильтрами, через которые, если мы пройдем, мы пропустим нашу жизнь как сквозь фильтр. И вы знаете, как вода в кране может бежать грязная или непригодная к питью, но ты пропустил ее через фильтр, она годна, она пригодна для питья. Так эти программы, через которые мы будем проходить, мы будем пропускать нашу жизнь как через фильтр, и из нашей жизни уже не будет течь обида, неприятие, отверженность. Это останется в фильтре, это останется в этой учебной программе, в тех молитвах, которые за вас будут совершены, в том знании, которое вы получите. Эти программы, эти занятия, эти семинары – это фильтры, пропустив через которые свою жизнь, я свою пропущу, из нашей жизни уже не будут течь испорченная, плохая, грязная вода. Вау, аллилуйя, как хорошо сказал. Молодец, Леша, слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу, нас ждет восхитительный год следующий. Восхитительный год, просто я предвкушаю. У меня никогда не было такого ожидания просто. Я чувствую руку Божию над нашей церковью. У нас идет молитва, молитва по вечерам здесь, каждый вечер, в субботу молитва, ночные молитвы. Просто я чувствую движение Божие, Бог двигается. Ох, слава Господу, и давайте будем идти вместе с Ним. И сегодня моя проповедь, она также об этом, о том, как не пропустить Бога в своей жизни. Как не пропустить Бога в своей жизни. Аллилуйя. На примере, даже то же самое Рождество. Сегодня мы празднуем Рождество, но как Христос родился? Христос родился в этот мир. Луки 2 глава. Давайте прочитаем, обратимся к Священному Писанию. Мы читаем часто этот отрывок из Библии. И мы видим, что Христос родился неприметным образом. Он родился как что-то маленькое и незначительное. Спаситель мира родился где-то, не в Риме родился, а Римская империя тогда, она была огромная, могущественная. Он родился где-то на окраине, на задворках, так называемой Палестине, на оккупированной территории римлянами. Израиль был оккупирован. И Иисус родился даже, он родился в хлеву. По-русски говоря, вам бы пришли, сказали сегодня, слушайте, родился Спаситель, человек, который решит твои проблемы, даст тебе жизнь вечную, простит твои грехи. А где он? А он в гараже на Чкаловской. Там найдешь его. В гараже? Спаситель? Давайте прочитаем. Видим, ангелы явились пастухам, и они говорят... Нет, давайте прочитаем эту историю чуть-чуть раньше. Она слишком хороша, чтобы ее не вспомнить. Луки 2 глава, 4 стиха. «И также пошел Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был родом из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило ей время родить, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, в кормушку для скота, потому что не было им места в гостинице». В той же стране на поле пастухи в это время, которые содержали ночную стражу, караулили свои стада, вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись великим страхом. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак». Послушайте, и вот вам знак, знамение, а знак-то странный, говорит, и вот вам знак, что это Спаситель, смотрите, вы найдете младенца в пеленах. Вы найдете младенца, найдете его в пеленах, лежащего в яслях, в кормушке для скота. Нормальный знак, да? Мы с вами, наш религиозный ум, мы уже читали это местописание, для нас, конечно, это естественным. А где же Христу нужно было родиться-то? Конечно же, в Вифлееме, конечно же, в кормушке для скота. Да не так все было, это была дикость, это было нонсенс. Можно вернуть, хорошо, не надо ничего возвращать. Смотрите, родился Спаситель, ангел говорит, Христос родился, который принесет радость всему миру. И знаком, знамением того, что пришел Божий Сын, история человечества изменится. Знаком для пастухов это будет то, что это будет младенец, вот эти младенца. Он в пеленах, в пеленках, в подгузниках, современным языком лежал бы, в памперсах и в кормушке для скота. Странный знак. Давайте снимем религиозные значки, очки-то свои. Знак-то странный, ведь он царь мира, он спаситель. Величайшее событие в истории человечества, оно пришло как что-то малое и незначительное. И вы знаете, евреи в то время, они ждали Мессию, они ждали Христа. Самаряне ждали, женщина-самарянка, когда уже Христос родился и вырос, беседует с ней, она говорит, мы знаем, что должен прийти Христос. Они молились, они искали, и тем не менее, послушайте, рождение Христа было открыто только пастухам, и спустя время, кто еще? Волхвы пришли. Но волхвы пришли, если мы прочитаем Матфея, вторую главу написано, что волхвы вошли в дом и принесли подарки. Не в хлев, прошло время, прошло около где-то до 2 лет, прежде чем волхвы пришли. Матфея, первая глава. А давайте откроем это местописание. То есть Бог дает нам всем, не знаю, возможность встречи со Христом, дает возможность покаяться. Матфея, первая глава, 11 стих. Давайте откроем. Матфея 2.11, Матфея 2.11, Аля, я тебе усложняю сегодня работу, аллилуйя. Матфея 2.11, смотрите, эти звездочеты, волхвы или маги, или мудрецы их называют, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и войдя в дом, 11 стих, войдя в дом, то есть прошло время, то есть сначала пастухи узнали, вот здесь лежит Спаситель, потом эти волхвы пришли, они увидели звезду, послушайте, где-то какие-то маги, на греческом языке я читаю, волхвы это магои. Это маги. Послушайте, приход Христа, событие, которое во всей вселенной, как невероятной важности, Бог воплотился, Бог пришел в этот мир, это событие засекли какие-то маги на Востоке и несколько пастухов. У нас в Сибири, знаете, кто пасет овец или коров? Ну, за бутылку. Пьянчушки, алкоголики. Ну, не думаю, что в Израиле пьянство было развито, но небогатые люди пришли поклониться Христу. Смотрите, можно вернуть назад. К чему я говорю, что мы, Бог приходит, но порой Он приходит совершенно незаметным образом. И нам нужно, друзья мои, почиться, постараться не пропустить Его посещение. И Он дает нам маленькие знаки того, что Он здесь, что Он среди нас. Маленький крохотный знак, который нам нужно уловить и понять, что это Он, который говорит. Я помню, мы молились в библейской школе, я со студентами помолился, Господи, пошли нам сегодня людей в Москве, которые готовы к проповеди, к принятию Евангелия, готовы ко спасению, кто страдает, мучаются, и ангелы, мы, Боже, пошли ангелов своих, пусть они этих людей к нам приведут. Через 2 часа я был в метро, должен был отдавать деньги за квартиру, за аренду квартиры хозяйки, встретиться на метро Киевской, стою, жду ее, и вдруг какой-то мужичок, как из-под земли, такой в плаще, чисто одетый, ну, не бомжеватый такой, не такой, не бездомного вида, но такой, и говорит, можно, дайте, пожалуйста, 10 рублей. Ну, тогда это какой, 99-й год, не такие, ну, 10 рублей, ну, как 100 рублей сейчас. И я такой, ну, а у меня как раз были деньги впритык, вот ни копейки не было, проездное и все, вот не было ни рубля. Он говорит, я не бесплатно прошу, я вас нарисую, пожалуйста, дайте. Я такой думаю, да не мужик, нет у меня ничего, ну, прости, нету. Отворачиваюсь и через долю секунды понимаю, Боже, я же 2 часа назад молился, пошли мне человека. Я оборачиваюсь к нему, думаю, где он? А его нету. Я забежал туда, нигде. Поездов не было. Он куда-то исчез. Это был знак. Бог дал мне человека, я не узнал. Послушайте, Бог, когда движется, друзья мои, Он движется через что-то очень маленькое и кажущееся нам незначительное. И если мы это пропустим, мы можем пропустить Христа, мы можем пропустить Спасителя и спасение. Алло? Тихо стало, аллилуйя, тихо в лесу, мы пели сегодня, ла-ла-ла-ла, но проповедь-то радостная будет, аллилуйя, надеюсь, аллилуйя. Смотрите, оказывается, мы, люди, мы можем быть духовно слепы, Иерусалим, когда волхвы пришли в Иерусалим, они сказали, Матфея, давайте посмотрим, Матфея, 2 глава, когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы, маги с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его. На небе бахнуло так, что накрыло нас, все радары полетели. Все гороскопы, все звездочеты просто попадали там на своих местах. Мы пришли поклониться ему. В духовном мире такое событие произошло. Вы и заметили? А эта духовная элита, которая молилась, которая ждала Христа, они пропустили все. Они такие, да? Услышав это, Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Иерусалим, это место, это духовного, ну как, там храм, там священники, там жертвоприношения, там ждали Христа, там они молились, и не у стены плача, а в храме, ожидая Христа Спасителя. И знаете что? Слепота. Их духовные радары, их духовные глаза, их сердца были закрыты и были черствые. И написано, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивали у них, где должен родиться Христу. Книжники, мы можем быть книжниками, можем быть очень умными людьми. Мы прочитали Библию, мы знаем много книг. Книжники сказали, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты Вифлеем, земля Иудина. Они знали даже, где родиться. Ничем не меньше воеводства иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ Израиля. Смотрите, узнали, книжники сказали, где родится Спаситель. Волхвы пришли, он там родился, и никто не пошел в Вифлеем. Никто не пошел поклониться. У нас свои дела, у нас своя программа, у нас своя тема. Они пропустили рождение Спасителя. Пропустили. Множество людей. Лишь пастухи и волхвы не пропустили рождение Христа. Я еще раз говорю, моя мысль такая, что когда Бог движется в твоей жизни, Он может прийти маленьким незаметным образом. Но если ты пропустишь это маленькое, незаметное, ты пропустишь что-то большое и огромное, великое. Аллилуйя. Поэтому сегодня будь внимательным, аллилуйя, чтобы не пропустить. Аллилуйя. Я верю искренне, что программы, которые в следующем году у нас будут, я сам буду проходить все их. Я верю, что следующий год – это год тренировки, обучения для нас. Бог готовит нас, чтобы мы распространяли Его царствие здесь, в Щелково, аллилуйя, и до краев земли. В следующем году будут программы, которые вы считаете чем-то сейчас сидящее здесь, чем-то маленьким, незначительным. И я говорю вам, если вы на них не будете, вы пропустите что-то великое в своей жизни. Я очень серьезен сейчас. Не относись к этому так. Да, подумаешь, какая-то программа обучающая. Мы молились. Я молился 5 лет, чтобы вот эта программа «Древние пути» была запущена в нашей церкви. Мы делали ее 5 лет назад. Многие из нас, некоторые из нас прошли ее. Я сам проходил. Я так загорелся. Сказал, нам нужно делать это в церкви. Кто? Давайте наберем команду служителей. И мы набрали команду служителей. Но пока ждали обучения, дьявол шашкой порубал эту команду служителей. Никого не осталось. Прошло 5 лет, и снова мы опять запускаем эту программу. И сейчас, когда вы, те из вас, кто будут проходить эти обучающие программы, я прошу вас молиться. И если Господь коснется вас, вы почувствуете, что это ваше призвание, это ваше служение. Мы эти программы построены таким образом, что вы можете прийти и обучиться на них, и потом проводить их, служить людям в этих древних путях, служить людям, быть теми людьми, которые помогают жизни людей проходить через фильтры. В этих фильтрах будет оставаться ненависть, злоба, вот эта вот поверхностность, непрощение, обида и разные прочие другие грехи. Я приглашаю вас во что-то замечательное. Не пропустите. У нас также в конце февраля будет школа сверхъестественного. Приедет команда из Красноярска служить нам, обучать, как двигаться в дарах Святого Духа. Это будет 23-24 февраля. Люди просятся на эту школу. Знаете, уже человек 40 хотят приехать к нам в Щелково на эту школу. Из Ростова-на-Дону, еще из нескольких городов. Слава Богу. Я говорю пастору, которому... Пастору говорю это. Он мне звонит один, говорит, Алексей, что делать? Я говорю, ну тогда либо в Москве искать большее помещение. Мы можем вместить человек 140, не больше. Говорю, но прежде всего хочу, чтобы наши были. И то есть выглядит так, что если будет много людей, мы либо переносим в Москву, либо мы здесь просто 140 человек набираем и закрываем двери. Говорим, все, извините. Поэтому если вы не запишетесь, мне будет вас очень жалко. И себе будет жалко. Я буду плакать и рыдать, что вы не попали на него. Поэтому вы запишитесь первым делом. В феврале будет еще обучающая у нас школа сверхъестественного. Аллилуйя. Как течь в дарах Святого Духа. Аминь. Как служить людям, как исцелять людей, как пророчествовать. Как на улице подойти к человеку и сказать его имя. Аллилуйя. И не ошибиться. И сказать, у вас такая-то проблема. Откуда ты знаешь? Господь Иисус сказал. Аллилуйя. Вот этому будем учиться. Аминь. Что-то я напугал вас, аллилуйя. Да не переживай, все хорошо будет, аллилуйя. Маленький семинарчик, аллилуйя. Что-то большое Бог сделает в твоей жизни. Аллилуйя. Смотрите, фарисеи не узнали в Иисусе Спасителя. Они думали, это плотник из Назарета. Откуда у него такая мудрость? Иоанна 9 глава, 39 и 41 стих. Давайте откроем. Аля, открывай. Аллилуйя. Как я рад, что мы рожаем детей. Господи, спасибо тебе, аллилуйя. Пусть их будет больше. Пусть они будут везде, аллилуйя. Дергают за шнуры, путаются под ногами, аллилуйя. Родители, следите за ними. Хорошо бы это не делали, но пусть они будут везде, аллилуйя. Аллилуйя. Иисус сказал, я пришел, он уже взрослый. Иисус исцелил сейчас слепорожденного, человека слепого от рождения. Открыл ему глаза. И сделал это в субботу. И фарисеи, религиозные, набожные люди, решили в тот же момент убить Иисуса, потому что он нарушил субботу. Он, ну, нельзя исцелять в субботу, они говорили. Он говорит, слушай, да вы и не в субботу не исцеляете. Он говорит, должно ли делать в субботу добро или зло. Если у вас вол, собака упадет, не знаю, вол, собаку не сказал, но вол упадет у вас из ямы в субботу, разве вы не вытащите вола или овцу из ямы в субботу? Не нарушите? Священник в субботу совершает служение, он же не нарушает ее, а я первосвященник, я тот, кто создал субботу, этот мир, я хочу исцелять в любой день, кто мне запретит? Он исцеляет слепорожденного, ему говорят, ты не от Бога, ты субботу нарушаешь. Представляете, насколько мы, люди могут быть духовно слепы. Мы можем быть насколько духовно слепы, чтобы не понимать, что перед нами Спаситель, Бог перед нами. И сказал Иисус, на суд я пришел в мир, чтобы видящие, чтобы что там, невидящие видели, а видящие стали слепы. Следующий стих. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали, неужели и мы слепы? 41 стих. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то... грех остается на вас. Послушайте, оказывается, можно смотреть глазами и не видеть. Фарисеи были слепы. Аллилуйя. Можно вернуться на презентацию. Аллилуйя. Аллилуйя. А гадаринский бесноватый узнал в нем Спасителя. Марка 5 глава, не надо открывать. В нем был легион бесов. И эти бесы не смогли воспрепятствовать этому бесноватому. Легион это от 2000 человек, от 2000 единиц вмещал. В человеке было 2000 демонов. И эти бесы не смогли воспрепятствовать человеку прибежать и поклониться Иисусу, потому что бесноватый знал, кто может ему помочь. И эти бесы закричали, знаем, кто ты, святый Божий, не мучь нас, да раньше времени пришел мучить нас. Вот так вот было, послушайте, гадаринский бесноватый узнал Спасителя. В какой категории мы с вами сегодня? Скажешь, ну узнать хочу, но бесноватым не хочу быть. Узнать, не обязательно быть бесноватым, чтобы узнать Христа. Следующее, Павел и Сила в Деяниях апостолов 16 главе. Они проповедуют Евангелие. Послушайте, и народ в этом городе, и одна женщина, одержимая духом прорицательным, бесовским духом, кричала за ними, эти люди рабы Божии, эти люди рабы Божии. Одержимая служанка орала, что это люди, рабы Божии. Павел, он устал от того, что от этого признания в любви, вот такого вот бесовского, повернулся и сказал, ты дух прорицательный, выйди из нее. Дух вышел, а эта служанка зарабатывала кучу денег для своих господ. Хозяева поднялись на Павла, подняли город, и город весь, избили Павла, дали ему, их избили, бросили в тюрьму. Послушайте, бесноватая служанка узнала, что эти люди от Бога, а город бросил их в тюрьму. Аллилуйя. Друзья мои, аллилуйя, нам нужно быть внимательными. Аллилуйя. Иисус лежал в хлеву. Знак, что это Спаситель, что это Сын Божий. Знаком было то, что вы увидите младенца в пеленках, в кормушке. Бог дает нам порой маленький знак, говорящий, что это я. И нам нужно молиться, Господи, помилуй. Послушайте, и мы можем этот знак, к сожалению, не узнать. Но мы узнаем, аминь, аллилуйя. Поэтому я сегодня проповедую, чтобы Господь, ну, как-то вот так, знаете, вот, вот же, а, Господи, все понял. Ну, он так не делает, но как-то вот, чтобы он глазки нам открыл, аминь, аллилуйя. Следующее. Последний слайд. У меня сегодня короткая проповедь во имя Иисуса получится. Аллилуйя. Как не пропустить Божье посещение в своей жизни? Хотите знать или нет? Один человек махнул головой, остальные – аллилуйя. Конечно же, мы хотим. Как не пропустить Божье посещение в твоей жизни? Первое, послушайте, самое первое. Храни первую любовь к Иисусу. Давайте откроем книгу Откровения, 2 глава, 3, 5 стихи. Все открывайте. Как не пропустить Божье посещение? Через то, что ты хранишь первую любовь к Иисусу. Аллилуйя. Господи, спасибо тебе, Боже, благослови нас, Боже, не пропустить. Не пропустить твое посещение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Смотрите, давайте прочитаем. Иисус здесь является и говорит, скажи Ефесской церкви, ты много переносил, ангелу Ефесской церкви, людям в Ефесской церкви, ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Бог говорит, ты молодец. Он говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся. Оставление первой любви к Иисусу. Иисус называет это грехом. Ну, оставление любви. Он говорит, ты не спал, ты то, в чем нужно покаяться, это что? Это грех. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Богословы ломают головы, что есть светильник. То есть, если я не буду иметь первой любви к Иисусу, что такое первая любовь? это просто, когда ты влюблен, это влияет на все сферы твоей жизни. Все у тебя руководствуется одним – быть рядом с любимым человеком. Я когда влюбился в церковь, в мою жену будущую, я приходил в церковь с одной мыслью. Ну, конечно, с Господом встретиться, но я искал ее глазами. И если ее не было в церкви, думал, сегодня собрание не получится. Когда собрание заканчивалось, я был главным организатором, помогал все делать, уходил последним, думал, вот бы она осталась, вот бы задержалась. Я уходил через полчаса, уже все разошлись. Мне ехать, мы жили в одном районе, в Новоленина, в Иркутске. И я думаю, вот бы осталась, думаю, ну полчаса, как она может задержаться? Спускаюсь вниз в доме офицеров, стоит у зеркала, зеркало поправляет. Я говорю, ты что здесь? Она говорит, да, вот зеркало поправляю. Я говорю, да, ну что, пойдем? Она такая, пойдем. А она тоже хотела быть рядом со мной. Мы как два заговорщика, пойдем, пойдем. Ну идем такие, хорошо. Пришли на остановку. Ай, тех, кого мы любим, мы хотим быть рядом с ними. Послушайте, и это влияет на все сферы нашей жизни. Ты не можешь спать, тебе хочется быть с этим человеком, дарить, делать безумные вещи, залезть на березу, прыгнуть сверху на любимого человека, сказать, это я, аллилуйя, здравствуй, аллилуйя. Первая любовь, она захватывает все, всего тебя. Можно вернуться к презентации. Аллилуйя, аллилуйя. Все сферы твоей жизни под влиянием первой любви. Но, послушай, когда мы потеряем первую любовь, Иисус говорит, если ты не вернешься к первой любви, я сдвину твой светильник. Богословы ломают голову, чешут репу, думают, а что такое светильник? Не могут сойтись. А мы можем сказать только одно. Светильник – это то, что дает свет. Когда светильник сдвинут в твоей жизни, светильник сдвинут, убран, тогда у тебя нет духовной проницательности и восприятия. Сдвинутый светильник – это означает потерянная способность видеть. Нам нужно видеть руку Божью, видеть те знаки, которые она нам дает, распознавать их. Но ты не можешь видеть, если ты потерял первую любовь, твой светильник сдвинут. Поэтому вот молитвенная комната у нас внизу. Сегодня одна сестра прихожу сюда, говорит, я так рада, сегодня приехала сюда, могла пораньше помолиться в молитвенной комнате. Я говорю, аллилуйя, слава Господу, аллилуйя, глаза горят, аллилуйя. Для чего молитвенная комната? Мы построили, послушайте, это не здание церкви. Я знаю, что это дом молитвы. Мы построили дом молитвы. Дом молитвы для тебя, чтобы ты в молитве встречался с Господом, мог здесь прийти и плакать пред Ним. У нас две молитвенные комнаты. Одна называется Гефсимания, маленький молитвенный грот я называю, или Гефсимания. Для тех, кого давит, кому совсем тяжело, туда забираешься, потому что ты уже стоять не можешь. Тебя так придавило, ты на коленях туда заходишь, а выпрямиться нельзя. Встаешь на колени и молишься, плачешь пред Господом. Господи, прости меня, оставил тебя, не знаю, где ты. Боже, что происходит? Все рушится кругом. Господи, помоги мне! И ты там плачешь пред Господом, как в Гефсимании Иисус молился, аллилуйя, так что аж пот выступал с кровью, аллилуйя. Есть такая комната, есть другая комната, если тебя давит, но не сильно, аллилуйя, петь хочется, есть другая комната рядом, называется она Пенуэл, аллилуйя, Пенуэл, где Яков встретился с Богом, и он перестал быть Яковом обманщиком, он стал Израилем, князем Божьим, аллилуйя. Устал быть обманщиком, аллилуйя. Устал кое-как сводить концы с концами, аллилуйя. Есть комната встречи с Богом, станешь князем Божьим, княжной, аллилуйя, принцессой. Повернись к жене, скажи, принцесса моя, аллилуйя. А ты скажи, я такого же слышу, принц ты мой, аллилуйя. Послушайте, все это выражение первой любви. Мы хотим быть с Иисусом, мы хотим быть с Ним, мы ищем Его, аллилуйя. А если этого нет, если для меня молитва индифферентная, что-то безразличное, я потерял первую любовь, и мой светильник, возможно, сдвинут. Я духовно ослепляюсь. Потерянная способность видеть. Чтобы не пропустить Бога, друзья мои, движение Божие, Его посещение, нам нужно хранить первое, что первое хранить? Первую любовь к Иисусу. Аллилуйя. Второе, что помогает нам хранить, что помогает нам не пропустить Божье посещение в твоей жизни? Быть голодным по Богу. Матфея, 5 глава, 5 стих. Не надо возвращать сюда. Аллилуйя, слава Богу. Матфея, 5 глава. Иисус говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Вы знаете, второе, что помогает нам не пропустить Бога и держать наши духовные глаза. Вы понимаете, что когда светильник сдвинут, ты в темноте, ты ничего не видишь. А когда светильник горит, ты ясно видишь, куда идти. Горящий светильник – это первая любовь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи, я влюблен в Иисуса. Скажи, я люблю Иисуса. И эту любовь можно возгревать, аллилуйя. Да, мы остываем, да, мы уходим от нее, да, что-то нас стягивает назад, но мы возвращаемся снова и снова к первой любви, аминь, аллилуйя. Второе, что помогает нам не пропустить Божье посещение, это быть голодным по Богу, аллилуйя. Значит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Там не сказано, блаженны нищие брюхом. Не физическая, материальная нищета, я имею в виду, а блаженны нищие духом. Я нищий, у меня мало Духа Святого, у меня мало Духа Божьего, у меня мало Бога в моей жизни, что помогает нам не пропустить Божье движение, Бога, проходящего мимо меня, приходящего в мою жизнь. Это отчаянное желание иметь больше Бога в своей жизни. Быть нищим, когда у тебя чего-то нет. Ты осознаешь свою нищету и говоришь: Боже, я нищий, у меня тебя мало. Вот она духовная нищета. Вот значит быть нищим духом. Я отчаянно нуждаюсь в тебе. Великая нужда. Бог хочет, чтобы мы возгревали, углубляли, вот и осознавали, что у нас самая величайшая нужда. Господи, я нищий, у меня мало Бога, у меня мало тебя. Я читал высказывание одного монаха, ему 80 лет, он всю жизнь в молитве. Он говорит: когда ты встаешь на молитву, говорит, чтобы тебя молитва была интересной, захватывающей, увлекательной, чтобы она не была чем-то нудным и скучным, вставай на колени с мыслью: Бог, я тебя не знаю. Я новичок в молитве. Я совершенно тебя не знаю. Я знаю чуть-чуть. Я новичок в молитве. Такой подход, такое отношение придет к тому, что Бог будет открываться тебе новой гранью. Тогда молитва будет интересной. Но если мы вычислили Бога, мы его вычислили. Мы уже знаем, как ему молиться, как он ответит. Для нас тогда молитва будет такой рутиной, такой ежеси на небеси, бибиси и так далее. Аллилуйя, чири-чири, сядь пошире, по краям еще четыре. Типа такого странного заговора, который мы шепчем, думая, что что-то произойдет хорошее. Молитва «Отче наш» — это не заговор. Это общение с Богом. С Богом, который великий, в котором ты нуждаешься. Как только мы с вами успокаиваемся, друзья, как только мы говорим себе: я знаю, как Бог движется, я усовершился, я достиг, все, мы тупеем, мы заедаемся, мы становимся, как в Лаодикийской церкви написано, мы становимся в глазах Бога жалкими, нищими и слепыми. Потому что Лаодикийская церковь сказала, что все, мы все достигли, мы все знаем, мы Бога вычислили. Ты не можешь Бога вычислить, аллилуйя. Будь голодным. У меня же есть Господь, живет в моем сердце. Да, я молюсь Духом Святым. Да, у меня есть отрада от Него, утешение. Да, Бог там ответил на молитву там, но Он может больше отвечать на твои молитвы. Не только для тебя, но для других людей. Да, может быть, больше исцеления, не для тебя, а для других людей. Больше славы Божьей, больше исцеленных, больше спасенных. Аллилуйя. И это происходит тогда, когда в нашей жизни больше Бога. А Бога в нашей жизни больше тогда, когда мы Его ищем, когда мы хотим быть близко к Ним, когда мы отчаянно кричим: Господи, приди, помоги, Боже, я хочу знать Тебя. Вот это не позволит нам пропустить Божье посещение. Аминь. Главное, как сказал Серафим Саровский, в жизни христианина, это стяжать Духа Святого. Серафим Саровский, стяжать, значит накопить. Стяжать. Почему нужно стяжать его? Потому что накапливать Святого Духа. Да потому что я нищий. Потому что у меня его мало. Молитва много. Его спросили, молодой купец Мотовилов, которого Серафим Саровский исцелил от болезни ног. Он говорит: а как? Купец спрашивает: как стяжать благодать Святого Духа? Через что? Как накопить мне его? Он говорит: молитва много благодати дает. Молитва. Когда мы молимся, приходим к Богу. Пост. Мы сейчас постимся. Церковь сейчас в 40-дневном посте. Те, кто нас не знали, мы завершаем 30 декабря 40-дневный пост. Осталось 5 дней поста. Если вы не знали или не постились, возьмите 5 дней, попоститесь. Кто-то мне написал, там говорит: я буду поститься. У нас график составлен был. Я буду поститься 2 раза в неделю. А вот эти дни. А я знаю, что этот человек постится и так эти 2 раза в неделю. Что ты, ну как? Ну это немножко... Как нужда, когда есть нужда, когда ты чем-то нуждаешься, отчаянно нуждаешься, тогда к этим двум постам, 2 дням поста прибавь еще 2 дня поста. Когда ты искал Бога 5 минут, начни в день его искать хотя бы 10 минут. Аминь. Аминь. А за что мы постимся? Мы постимся, чтобы Бог обновил нас. Мы хотим войти в то новое, что Он приготовил для нас. Мы не знаем, что это, но Бог знает. И мы хотим все, Господи, все, что есть у Тебя, я хочу Тебя иметь. Боже, вот быть голодным, это значит говорить: Господи, я хочу больше Тебя в моей жизни. Боже, я хочу больше Тебя, больше. Да, я чуть-чуть знаю Тебя, Господи, но это я пальцем по поверхности поцарапал, там глубина километра какой-то, а я по поверхности пальчиком только поцарапал. Вот как я знаю Тебя. Боже, я хочу больше Тебя, Господи, хочу больше Тебя, больше знать. Боже, в чем бы это ни выразилось, Господь, Ты приди, Господь, аллилуйя. Выразится ли это в исцелении, в радости, аллилуйя, в отдаче долгов, Господи, я буду благодарен, аллилуйя. Но я хочу больше Тебя, Господь, больше знать Тебя. Когда у нас такая жажда, такой голод, мы не пропустим младенца в пеленах, в яслях. Мы распознаем Спасителя, мы распознаем Христа. Аминь, аллилуйя. И знаете, чудо, я сдержал свое слово, я проповедовал коротко, 30 минут, аллилуйя. Аллилуйя, слава Господу. Давайте склоним головы и помолимся. Боже, мы благодарим Тебя, наш великий и праведный Бог. Спасибо за то, что Ты пришел на эту землю, Боже, как что-то маленькое и незначительное. Ты пришел младенцем в кормушке для скота в пеленках. Немногие люди узнали, пастухи, волхвы с востока. Господь Иисус, когда ты вырос, религиозные люди, Боже, религия – это люди, которые остановились, которые знали Тебя, познали Тебя, но остановились в познании. Они потеряли голод, потеряли жажду, и они ослепли. Их светильник сдвинут. Боже, помилуй нас не терять ревность по Тебе. Помилуй нас хранить первую любовь. Помилуй, Господи, нас, Боже, прости наш грех. Прости нас, Господь, что мы оставляем Тебя, Господь, первую любовь. Господи, дай нам жажду, это дар от Тебя. Ты открылся пастухам. Ты показал звезду, Боже, этим волхвам. Вложи свою жажду в нас, жажду искать Тебя, жажду прилепляться к Тебе, Господи. Первой любви, Господь. Да, это стоит, это тяжело идти сюда молиться. Да, это нужно уставший после работы ехать сюда, записаться на молитву или, и потом обратно ехать по пробкам. Да, я уставший, но это цена, Господь, потому что мы любим Тебя, потому что я люблю Тебя, я хочу больше Тебя. И я знаю, что Ты щедро воздашь, вознаградишь тем, кто ищет Тебя. Я прошу Тебя, Господи, помилуй меня, дай мне хранить первую любовь в моем сердце. Помилуй меня, Господи, дай возгревать эту жажду, эту нужду по Тебе. Я нуждаюсь в Тебе, я не получил все, я не сыт, я не пресыщен. Я хочу больше Тебя, больше Твоей славы, больше спасенных людей, больше Твоей любви, мира в моей семье. Господи, в отношениях с мужем, с женой, с детьми, с родителями. Боже, я хочу видеть больше исцелений, я хочу видеть, как Царство Твое распространяется в этом городе, Боже, в том месте, где я работаю и живу. Господи, но для этого мне нужен Ты, аллилуйя. Мы нуждаемся в Тебе, Господи, помилуй нас, Боже, во имя Иисуса. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, аллилуйя. Также давайте помолимся с теми, кто, вы не знаете Божью любовь, или вы ушли от Бога, вы знали, вы верили, но вы отступили от Него. Бог любит каждого человека. Но чтобы Его любовь стала реальностью, чтобы Он пришел в наше сердце, в нашу жизнь, Христа нужно пригласить. Верить в Бога мало. Библия говорит, и бесы верят, и трепещут. И в ад идут. Верить в Бога мало. Пред Богом нужно свою жизнь привести в правильное положение. Правильное положение – это покаяние в грехах и приглашение Христа прийти в свое сердце. И это делается в молитве покаяния. В молитве покаяния человек говорит, Господи, я грешен. Я грешен, я потерян, я не знаю Тебя. Я не знаю, куда я пойду, если я умру. Пойду ли я в ад или на небо. Господи, но я знаю, Ты умер за мои грехи, и Ты воскрес, и Тебя воскресший Христос, я прошу, прости мои грехи, за которые Ты умер. Войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Если вы никогда не молились такой молитвой покаяния, то вы можете сейчас дать знак мне рукой, что да, я хочу помолиться такой молитвой. И я вас буду вести в этой молитве покаяния. Аллилуйя. Дайте мне знак рукой. Аллилуйя. Аллилуйя. Все равно помолимся. Аллилуйя. На всякий случай. Аллилуйя. Хорошо. Господи, скажите так. Давайте все вместе поможем тем людям, которые первый раз, или вы, или эти люди вернулись к Богу, возвращаются. Скажем так все вместе. Господь Иисус, прости мне мои грехи. Я грешен. Ты умер за меня. За мои грехи. Потому что Ты любишь меня. И Ты хочешь, чтобы я жил вечно. Прости мне все мои грехи. Войди в мою жизнь. Войди в мое сердце. Будь моим Господом. Я благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты прощаешь мне все мои грехи. Ради Иисуса Христа и Духом Святым Ты входишь в мою жизнь. Я Твой Иисус. Помилуй меня, Господи. Спаси меня. И сохрани для Твоего царствия. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет Аминь. Аллилуйя. Пусть прославляющие выйдут. Мы сейчас примем святое причастие вместе. Как мы стоим в присутствии Божьем, готовые для того, чтобы соединиться с воскресшим Христом, с живым Христом, принять Его жизнь. Я чувствую в моем сердце, что, когда я давал причастие, я чувствую в моем сердце, что это причастие сегодня мы принимаем в укреплении Его благодатью, и Господь укрепит вас. И что я чувствую, что когда я давал причастие, у меня было такое чувство, что я на войну. Вот, вот еще один воин Христа, вот еще один богатырь в духе, вот воины Иисуса Христа получают силу для того, чтобы распространять Царство Божие. Сегодняшнее причастие, я чувствую, оно особенное. Оно не просто восставление грехов, не просто, что ты вот покаялся в грехах, и ты будешь дальше продолжать бороться с ними, но после этого причастия ты увидишь, что у тебя есть сила распространять Царство Божие. Не просто ты принял причастие, чтобы теперь не грешить и как бы, ну, жить так вот, прятаться от жизни втихую, но ты принял причастие, чтобы распространять Царство Божие. Аллилуйя. Активно распространять Его Царство. Здесь воины Иисуса Христа, здесь богатыри на земле русской, на Щелковской. Аллилуйя. Вы принимаете силу сейчас, аллилуйя, чтобы распространять Божье Царство, силу Святого Духа. Христос в вас, надежда славы, аллилуйя. Примите, это тело Христа за вас ломимое, и это кровь Христа, которую Он пролил за вас. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы приняли тело и кровь Иисуса Христа. Да хранит Он вас для вечной жизни. Мы благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец, за благодать, которую Ты даруешь нам через Твое святое причастие, дар Нового Завета. Боже, быть Твоими воинами, быть Твоими служителями, быть служителями света и распространять Твое Царствие. Господь, я благодарю Тебя за то, что, аллилуйя, с грехом покончено. Ты на кресте разобрался с грехом раз и навсегда. Нам не нужно сражаться с тем, что Ты умертвил. Ты умер за наши грехи. С грехом покончено. И мы свободны жить для праведности, для святости. Мы свободны, чтобы исполнять Твою волю. И мы приняли сегодня Твою благодать, Твое укрепление, чтобы быть Твоими воинами, чтобы распространять Царство Божие, исцелять слепых, изгонять бесов, воскрешать мертвых, аллилуйя, благовествовать нищим, делать добро всем и вся, аллилуйя, наипаче своим по вере. Помоги, Господь, нам жить так, жить достойно Твоего призвания, чтобы мы могли встретить Тебя в Царстве Твоем. Аминь. И встаньте, примите благословение. Ну, вы и так стоите, но примите еще больше, аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Рождество – хороший праздник. И мы сейчас будем молиться вместе с вами. Хорошая молитва о единстве церкви. Давайте начнем с этого, чтобы мы все как одно целое по всему миру. Когда-то наступит такой день, когда мы будем в один день праздновать Рождество. Отец Небесный, мы молим Тебя, Господь, о единстве в теле Христовом, в церкви, Господь. Мы благодарим Тебя за всех наших братьев, православных, католиков, евангельских верующих, протестантов. Господи, как бы мы ни назывались, верующие во имя Отца и Сына и Святого Духа, поклоняющиеся Тебе, ищущие лица Твоего. Боже, даруй нам быть едиными, как и Ты един с Отцом, Господи. Мы благодарим Тебя, Боже. Благослови наши семьи, Боже, быть в единстве, Господь. Благослови нас быть Твоими свидетелями на всяком месте, где мы находимся. Мы просим Тебя, Господь, спаси и сохрани тех, Господи, тех, кто еще не знает Тебя и ходит своими путями. Боже, благодарим Тебя и славим имя Твое. Господи, помоги нам быть верными свидетелями, Твоими учениками, Господь, чтобы мы могли являть Тебя, Боже, в каждом дне нашей жизни, в каждом моменте, в каждом поступке. И помоги нам в мыслях, словах и делах, Господи, всегда искать лица Твоего, Боже. Благодарим Тебя, Господи. Благослови, Господи, тех, кто не знает Тебя, обратиться к Тебе всем сердцем, принять Тебя, покаяться и иметь жизнь вечную. Боже, благодарим Тебя. Помоги нам также ходить с Тобою, исполнять Твои заповеди, жить свято и чисто и праведно, как Ты этому нас учишь, Господь. Благодарим Тебя за благодать, что Ты даешь нам силу это исполнять. Благослови наши семьи, Боже, нас как мужей, жен, родителей, детей, Господи, чтобы наши семьи, Боже, и в наших семьях был Твой свет, Твое тепло, Твое единство, Твое принятие, Твоя любовь, Твое долготерпение, Господь. Спасибо Тебе за Духа Святого, которого Ты дал нам, чтобы мы могли все это исполнять, чтобы мы могли научиться любить друг друга, как Ты нас любишь. Господи, благослови дело рук наших. Спасибо Тебе за наши работы. Боже, Благодарим Тебя за то, что мы ни в чем не нуждаемся, даже если нуждаемся, мы трудимся, трудящийся достоин пропитания. Господи, излей на нас от избытка Твоего, от Твоего благословения, когда мы трудимся, чтобы был избыток во всем, что мы делаем, Господь, чтобы мы ни в чем не нуждались, могли уделять нуждающимся, чтобы мы могли благословить, Господи, наших родителей, позаботиться о них, собрать имение детям, уделить нищим, Господь, благословить дом молитвы, сделать все, к чему Ты нас приготовил. Господи, благослови всякое служение, которое Ты насадил в церкви, всякое учение, Боже, всякое служение вспоможения. Господи, все, что делается в доме Твоем, да будет процветать и умножаться. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы строим дом молитвы, и Ты доверил нам это. Мы молимся о завершении строительства, ремонта, Господь, и всех технических нужд, Господь. Боже, благодарим Тебя за каждого, кто вносит свою лепту, Боже, финансами, молитвой, помощью, словом, советом, Господь, за каждого человека. Мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Мы молим Тебя о нашем городе и городах окрестности, в которых мы живем, Господи. Помоги нам, Господь, здесь жить и распространять свет Твоей доброй вести, Евангелия. Господи, чтобы наша жизнь, она была всегда примером, и всякий, кто смотрел на нас, он прославлял Отца нашего Небесного. И будет, Боже, Твоя воля, как она есть на небе, так и на земле, в каждом дне нашей жизни. Благослови Россию, благослови страну нашу, в которой мы живем. Благослови власти от президента до самого низа. Боже, даруй мудрость, крепость и здоровье. Господи, мы благодарны Тебе за начальствующих и власти. Господи, спасибо Тебе, Боже. Мы желаем мира, Господи, Иерусалиму. Да благоденствуются любящие Тебя, Господь. Благословляем Украину. Благословляем, Господи, чтобы пришел мир и прощение между народами, Господь. И чтобы всякая кровь перестала проливаться на нашей земле. Боже, благодарим Тебя. Мы просим Тебя, Господь, о всяком человеке, чье прошение есть здесь, Господь, и у кого оно есть в сердце. Мы просим Тебя, Господи, восполни всякую нужду. Исцели больных, Господи. Восстанови тех, кто в унынии, в огорчении, Господи. Боже, мы просим Тебя, Господь, восстанови отношения между мужьями и женами, между родными, между друзьями, братьями и сестрами. Господь, Боже, мы просим Тебя, Господь, пусть все эти прошения, они превратятся в благодарение, Господь, Тебе. Мы на Тебя уповаем, на Тебя возлагаем нашу надежду. Ты никогда не подводишь всякого, кто уповает на Тебя твердо. Благодарим Тебя, Господи, что и увидим исполнение обещанного, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе. Аминь.